та самая пьеса Артура Конан Дойла называлась «Дом Темперли», и была она о спортивной жизни Англии 1812 года. Автор намеревался натуралистично и во всех подробностях показать жизнь профессиональных боксеров того времени. Все, что происходило на сцене, не было имитацией. Актеров натаскивал инструктор по боксу, и Дойл на репетициях помогал ему, выступая за больший реализм. Пьесу поначалу хорошо принимали, но ни боксерские поединки, ни эпизоды военных сражений с грохотом снарядов и пороховым дымом, которые и сам автор впоследствии признавал перебором, не помогли ей продержаться на сцене больше 4 месяцев. Многие объясняли такую неудачу тем, что в пьесе не было никакой любовной интриги. Она была пьесой для мужчин, а ведь мужчины редко приходят в театр одни. Скорее, дамы чаще посещают театр сами, без мужского сопровождения. Нельзя сказать, что в то время женщины игнорировали боксерские соревнования, но 7 актов пьесы, совершенно не затрагивающие женских проблем, не могли вызвать их интереса. У сэра Артура Конан Дойла было столько спортивного энтузиазма, что он, к примеру, неоднократно разбивал окна в своем доме, увлекшись игрой в гольф. Писатель не имел в себе сил отказаться от занятий верховой ездой даже после многочисленных травматичных падений с лошади. Дойл отводил под бильярдные непомерных размеров бальные залы в своих имениях, основывал стрелковые клубы, и считается, что именно он привил англичанам страсть к поездкам на лыжный сезон в Швейцарию. В 90-х годах 19 века у жены Конан Дойла Луизы был обнаружен туберкулез, и врачи предписали больной отправиться в Швейцарию. Чистый альпийский воздух Давоса, расположенного в горной долине и защищенного от всех ветров, должен был остановить течение страшной болезни. Самочувствие Луизы постепенно улучшалось, а Дойл тем временем, выписав себе несколько пар деревянных лыж из Норвегии, пытался внушить местным жителям и многочисленным туристам любовь к лыжному спорту. Его поддержали только 2 местных – братья Брангеры, с которыми он предпринял довольно рискованный поход по горам на лыжах от одной деревни до другой. Последний спуск с горы к пункту конечного назначения оказался отвесным склоном. Братья связали свои лыжи наподобие саней и под крики и аплодисменты жителей деревни со свистом слетели вниз. Сани Дойла в ответственный момент выскользнули из-под него и улетели вниз. Но писатель не растерялся и смело спустился на заднем месте. «Портной уверял, — говорил он, — что этому твиду сносу нет. Это голая теория, не выдержавшая строгой научной проверки. Весь остаток дня я был счастлив, только когда мне удавалось стать спиной к стене». Вдохновившись своими последующими успехами во владении лыжами, Дойл опубликовал в популярном английском журнале «Стрэнд» призыв к соотечественникам освоить необычайно полезный и увлекательный вид спорта. Как видно, Дойл сыграл не последнюю роль в том, что сотни британцев стали приезжать в Швейцарию на лыжные сезоны, ведь известно, что горнолыжный спорт стал развиваться там именно с конца XIX века.